Чиняне в спортивном городке на проспекте Чунчун состоялась выставка достижений молодых ударных отрядов под девизом «Самому выковать из себя сильного». Управление по делам молодого ударного отряда «Скоростной бой» и Управление молодого ударного отряда 28 августа выставили агитационно-пропагандистские средства и материалы для вооружения всех командиров и членов ударных отрядов духом собственной крепкой силы превыше всего. Ими выставлены еще машинное оборудование, рабочие инструменты и данные о научно-технических достижениях, что они изобрели и ввели на практику в ходе строительства ведущих заказных объектов, имеющих большое значение в экономическом развитии страны и повышении благосостояния населения. Выставку посетили первый секретарь ЦК Молодежного союза Чунь Юнгнам, работники Молодежного союза и других заинтересованных отраслей и представители членов молодых ударных отрядов.